Глава 12. Может, крик Олега ее напугал? А руки она вытянула в последний момент, чтобы удержать равновесие? Или она лунатила, и нужно было беззвучно к ней подобраться, спустить и за руку отвезти в палатку? Да как же так? Да зачем же она? Да что же я наделал? Олега охватила паника. Это его вина. Он не должен был вести Кристину в этот проклятый поход. С самого начала все пошло наперекосяк. Хоть раз бы взял и твердо сказал, настоял на том, что правильнее и безопаснее. Развернулись бы еще на лунной поляне и спустились все вместе в город. И всего бы этого не случилось. Может, она с самого начала только для того и пошла сюда? Пронзила Олега страшная догадка. Он же почти ничего не знает о ней и ее жизни. Шнурки болтаются. Ноги до сих пор в варежках, а не в носках. Олег хватает трекинговую палку, чтобы вытащить Кристину со льда на берег. Из-за гигантского валуна, с которого она рухнула, издалека ничего не разглядеть. Вода-то хотя бы замерзла. И если замерзла, насколько толстый лед? Олег помнил, как в начале января ездил кататься на коньках на высокогорном озере Кальсай. На небольшом прямоугольнике расчищенного льда устроили каток, а по остальной части, длиной больше километра, просто гуляли или рыбачили. Олега поразило, что озеро у южного берега издалека выглядело почти черным. На расстоянии пары десятков шагов до этого участка он понял, что вода там совсем не замерзла. А чем ближе к воде, тем меньше лед. Он тут же развернулся. И хотя место популярное среди туристов, приезжают туда группами с гидом, с детьми, ни одного ограждения или предупреждающего знака Олег не увидел. После той прогулки в его голове еще долго раздавались звуки поющего. Как обычно это называют, ледяного озера. Скрипы. То протяжные, то резкие, то стреляющие, то хрустящие, то будто натягивается до предела и вибрирует тетива. Они не казались Олегу успокаивающими и волшебными. От них мороз бежал по коже. На Большом Алматинском озере же и в конце теплого ноября 2023 года лишь у самых берегов дрейфовали первые кусочки льда, раздробленные, похожие на битое стекло, хотя вокруг на склонах уже давно лежал снег. Обычно Бао замерзало уже в октябре, но с алматинской погодой ни в чем нельзя быть уверенным. Олег бежит к озеру по уже протоптанной дорожке. Нога из расшнурованного ботинка выскальзывает. Олег спотыкается, трекинговая палка помогает удержать равновесие. Он мигом засовывает шнурки внутрь башмака и продолжает бежать. Он говорит себе, что адреналин и кортизол — это хорошо, естественный допинг, который не даст ему отключиться. Олег чувствует себя так, словно его заставили полоскать горло какой-то вязкой гадостью, которую нельзя глотать. Рот снова наполняется ею. Быстро. Губы слипаются. Чтобы не захлебнуться на бегу, приходится останавливаться, резким толчком воздуха не сплевывать, а буквально выдувать из себя скопившуюся жидкость. Из-за этого Олегу кажется, что бежит он слишком медленно. И в то же время он боится того, что ждет его за валуном. Боится, что не успел спасти. Господи, пожалуйста, Господи, пожалуйста. Единственная молитва, которую он бессознательно мысленно повторяет. Олег принимается считать вдохи, чтобы успокоиться. 1, 2, 3, 4, 5. Щеки раздутые. Пора сплевывать. Но Олег уже не останавливается, дышит только через нос. Воздуха не хватает. 10, 11, 12, 13. Тропинка начинает круто спускаться. Бежать быстро вниз нельзя. Запнешься о камень. Вывихнешь ногу или полетишь кубарем. Со страшной скоростью. Тогда уже точно никого не спасешь. Он же слышал шуршание ее костюма. Уже должно быть не так далеко. Хотя расстояние в горах — величина весьма относительная. Покатиться на попе? Сломает ведь копчик. Под снегом камней не видно. Но их на спуске полным-полно. Олег решил боком скользить ботинками. Съезжать, страхуя себя трекинговой палкой. «Что ты как воды в рот набрал? Язык прикусил? Ты не мой, я тебя спрашиваю. А сам сказать не мог? Что, язык отнялся? Что это за тебя все мама отвечает? У самого языка, что ли, нет?» По пути Олегу почему-то вспомнились все упреки, что он слышал в свой адрес с самого детства. Не от мамы, конечно. Она-то его защищала, чем вызывала еще большее неудовольствие окружающих. Говорить все людям в лицо — это тебе не аудиторские замечания молча потихоньку строчить. Олег вообразил, каково это — жить без языка, по-настоящему немым, как сейчас. Больше никаких телефонных звонков, только переписка в мессенджерах. Это, в общем-то, неплохо. Ну и никакого фирменного сарказма Олега и интонации. Как быть услышанным, замеченным, а главное, понятым? Достаточно перевести взгляд с немого, чтобы перестать его замечать и слышать. Олега и с языком не очень-то жаловали. Будто не видели, редко обращались и вовлекали в беседу. Даже Эдик предпочел болтать по пути с Олесей, а не с ним. Он своей молчаливостью и серьезностью не располагал к задушевным разговорам. Насколько более одиноким и непостижимым станет и так одинокий Олег, без языка. Наконец он обогнул огромный валун и первый увидел Олесю. Олесю? Он же думал, что эта Кристина решила свести счеты жизнью. Только с такой высоты все равно не убьешься, лишь покалечишься от удара об лед. В одной фланелевой пижаме Олеся лежала на животе, хваталась руками за воздух, барахталась на гладком темном льду озера. Олег постучал трекинговой палкой по нему, чтобы проверить толщину. Хотел дать знать девушке, что здесь, но издал только бурлящий, клокочущий звук «грррррр». Олесю он привлек. Она подняла голову, но не могла увидеть парня, лежа спиной к нему. В это время Кристина завизжала. «Олег, стой! Волки!» «Да что за бесовщина?» Олег тоже мгновенно принял стойку, упор лежа. Метался взглядом по сторонам в поисках волков, пока не заметил еще и Николая недалеко от палатки. Тот в термокофте без куртки стоял на выступающем сучке от отломанной ветви, крепко обнимая ствол относительно молодой сосны. Николай продрог. Возле ширинки на ветрозащитных брюках ткань опалилась. Зияла дырка с пятитенговую монетку, но не сквозная. Примечание. Тенге. Денежная единица Республики Казахстан. Повезло. Обошлось без ожогов. Наконец, первые лучи январского солнца пробились сквозь мохнатые темные лапы самых высоких голубых елей, как сотни тысяч острейших световых мечей разрубили тьму в озерном ущелье. Сиреневые, клеверно-розовые и мандариновые полосы медленно наступали с востока, отвоевывая небо над Большим Алматинским озером. Об этом походе еще годами будут рассказывать у костров перед сном, как и легенду о черном альпинисте, который погиб в горах при странных обстоятельствах и является путешественником. Но откуда люди узнают, что произошло с героями? Справедливо спросите вы. Им расскажут сами участники. Ведь с рассветом они получили одинаковые новогодние подарки — собственные жизни и здравый рассудок. И благополучно вернулись домой, хотя и не все вместе. Это только беспощадная мачеха и ее дочь из сказки «12 месяцев» остались в зимнем лесу до самого лета. А наши герои, в общем-то, не безнадежные люди. Их можно было проучить и отпустить. Они поймут. Они исправятся. Олеся увидела, что лед под ней прочный, как мрамор. Кристина разглядела развивающийся от ветра красный шарфик между двух кустов. А вот Николая долго пришлось убеждать, что барса нет. А вдруг он не ушел, а лишь затаился в зарослях можжевельника? Истерически выкрикивал он. Глаза стеклянные, губы сиреневые от холода. «Коля, здесь ни одного звериного следа. Спустись и сам посмотри», — уговаривал его Олег. Хотя сам несколькими минутами ранее совершенно уверовал, что теперь останется немым до конца своих дней. «Вы тут горстями ели снег, ползали, бегали, как чокнутые. Вот и затоптали следы», — приводил доводы Коля, стуча зубами и поднося по очереди руки ко рту, чтобы согреться. Тут уж все прыснули со смеху, когда каждый представил, как выглядел в потемках в глазах наблюдающего за ними сосны Николая. «Что же ты нас не окрикнул, не предупредил, что тут барс пришел поживиться, а?» — выдала бойкая Олеся. «Мы бы тебе компанию на елке составили». Обвинять его в помешательстве никто не посмел бы. Все чувствовали тот же ужас, что и он. В реальности происходящего никто не засомневался. Но и объяснить аномалию самим себе не могли. Что с ними? А-ля диккенсовские духи Рождества посетили? Так не рождественская ночь же была. Больше походила на ожившие фрагменты жутких рисунков в стиле Брейгеля на тему семи смертных грехов. Зависть, гордыня, прелюбодеяние, гнев и так далее. В глубине души каждый понимал, что кошмар был с индивидуальными настройками. Или это тот самый черт, которому они мысленно и вполголоса посылали друг друга весь прошлый день? Или их собственные демоны вылезли наружу и приняли чье-то обличие, как легион вошел в стадо свиней в евангельской истории? Никто не мог отрицать того, что увидел. Позже дома они найдут научное объяснение случившемуся. Кажется, ученые даже для самых фантастических и маловероятных явлений уже держат наготове название феноменов. Труднопроизносимые термины и доказательства в духе материализма. А уж верить им или нет, каждый сам для себя решает. Пока телефоны были разряжены, интернет недоступен, путники строили собственные догадки. Олег размышлял о том, что и библейский Иаков до рассвета сражался с самим Богом в местечке под названием Пенуэл. Христу явился сатана в пустыне, а Моисея привлек куст, который горел, но не сгорал. Апостолы Петр, Иоанн и Иаков встретили некогда умерших Моисея и Илию на горе Преображения. Все эти случаи произошли в уединенных местах, вдали от благ цивилизации. Может, и они сегодня пережили перед рассветом духовную встречу. Николаю пришли на память места Казахстана с электромагнитными аномалиями. По крайней мере, такую гипотезу выдвигали ученые по поводу видений людей на возвышенности Айртау. Но это совсем в другой области. Слышал он и про колодец на юге страны, из которого каждый вытаскивает то, что заслужил. Если душа чиста, то достанешь полное ведро воды, а нет — пустое. Или живительная влага покроет только донышко. Там же и свалку сломанных сосудов можно найти. Якобы такими их вытянули из колодца некоторые посетители. И если в электромагнитную аномалию и оптические иллюзии Николай верил, то мистические объяснения отметал сразу же. Он и сам видел в горах брокинского призрака. Чуть в штаны не наложил. Человеческий силуэт в радужном кольце даже шевелился. Другой на его месте после такого трубил бы о встрече с ангелом или самим Богом. А все объясняется просто. Когда в горах солнце светит за спиной путника, да еще и в тумане, впереди появляется тень, а мелкие капли воды отражают солнечный свет и образуют радужное кольцо вокруг тени. Иногда и не одно, но что-то в этом роде. «Про Алма-Арасанскую деву слышали?» — спросил Николай. «Относится легенда как раз примерно к этим местам». Для пущего страха добавил он. Влюбленные отправились в горы. Парень на вершине горы предложил девушке стать его женой. Она согласилась. Но когда они спускались, началась метель. Туман хоть глаз выколи. Потеряли влюбленные друг друга. Девушка ходила по лесу кругами и насмерть замерзла. И якобы теперь ее душа блуждает по ночам в поисках любимого. Как-то раз я работал в летнем горном лагере. Так мы с другими вожатыми специально повели детей в ночной поход. Недалеко. В это время одна из наших дам нарядилась в белую простыню и пугала молодняк. Николай в призраков не верил, хотя и слышал мистические истории спасения от альпинистов. Он еще до пандемии побывал с ребятами из Выхов на презентации книги, где казахстанский альпинист, совершивший 30 восхождений на семитысячнике, предупреждал об опасности самоуверенности в горах. Он такой опытный, в одиночку покоривший пик Хантенгри, чуть не погиб во время однодневного похода. Палатку с собой не взял. Ночевал прямо на снегу, с рюкзаком под головой. И умер бы от переохлаждения. Но, по его словам, рядом оказался некто, кто посоветовал согреть воды, подкрепиться шоколадом и расшнуровать ботинки, чтобы они не сдавливали кровоток. Мужчина послушался и выжил. Спустился без обморожений, но решил не испытывать судьбу и оставил профессиональный альпинизм. Николай тогда не купился на этот рассказ. А Леся решила, что производитель аспирина, который они приняли все вместе по настоянию Коли, что-то нахимичил. Кристина не задавалась вопросом, почему. Она ответила для себя на более важный «для чего?». И как ей гадко стало за саму себя. Впрочем, утро выдалось чудесным. Сугробы искрились. Ледяное озеро отражало заснеженные лесистые склоны, напоминающие окрас шкуры ирбиса. Пики будто покрылись сахарной глазурью для пряников. Елки выглядели как невесты. А небо приобрело такой насыщенный васильковый цвет, каким бывает в Алматы только после сильного снегопада или ливня, который наконец-то отмоет город от дымчатого смога и строительной пыли. И даже палатка Олега, практичного орехового цвета, не нарушала цветовой гармонии. «Братцы, мы вчера салат не доели. Теперь это не оливье, а оливьеженое. Замерз», — приглушенно говорил Николай, ведь почти нырнул с головой в рюкзак, проводя ревизию запасов. За костром снова заговорили о произошедшем ночью. «Я вот всегда склонялся к версии, что дятловцы сбежали из палатки из-за испытаний химического оружия в той местности или еще чего военного, космического, совершенно секретного. А теперь пес его знает», — сказал Николай. «Ну, один из первых криминалистов вообще во всем винил НЛО», — усмехнулся Олег. «Что странно, конечно. Говорят, что они, как и мы, накануне время не подрасчитали. Вышли поздно. Перевал не взяли, терять высоту и спускаться не стали. Поставили палатку прямо на продуваемом склоне, выше линии леса. И вроде даже вершину не за ту гору приняли. Что пишут в газетах, надо надвое делить. Мне вот интересно, почему они не воспользовались валежником, когда полураздетые разводили костер? Быстрее было бы. Зачем взбирались на кедры и обламывали ветки? Никто из группы не заметил валежник? Всех что-то ослепило? Или лишились рассудка? Галлюцинировали и действовали инстинктивно? Может, как я, прятались на кедре от кого-то?» Заворчала гейзерная кофеварка на горелке, выпуская струйку пары из единственной ноздри. Возле костра сладко запахло молочной рисовой кашей на сгущенке да с изюмом. Кристина теперь уже опытная келинка, да еще и в прошлом бариста, разливала кофе по походным кружкам. Олег, как и она, пил черный кофе, без молока, без сахара. Вкус был мягким. «Средняя обжарка», — заключила Кристина. Ароматный, с ореховыми нотками, чуть кислинки, крепкий, но никакого жженого привкуса. Есть у такого кофе что-то общее с Олегом. Мягкий, но и в голову не придет назвать его душкой. Без сахара, не пытается что-то смягчить и подсластить. Если уж и говорит, то только правду матку. Наверное, люди его или любят, или на дух не переносят. Как и черный кофе без сахара. Вот Олеся, например, потянулась за сгущенкой и плюхнула целую столовую ложку в напиток. Коля закусил кусочком шоколада. Ну, или она все додумала из-за неразговорчивости Олега. Сам-то он о себе почти ничего не рассказал. Была бы действительно проницательной, не ошиблась бы в Азамате. Так решила закончить свои психологические исследования Кристина. «Олежа, это будет наш с тобой секрет», — ухмылялся Николай, глядя на большое Алматинское озеро и отхлебывая кофе. Куртку свою он сжег по-настоящему, поэтому стоял, закутавшись в спальный мешок, как в плед. «Никому ни слова. Засмеют же. Как это мы потерялись в трех соснах? И как мы умудрились от силы трехчасовой маршрут до Бау растянуть до самых сумерек? Да, на первой же лавке надо было заподозрить, что идем по попсовому треку». Олег с удовольствием уминал рисовую кашу, радовался, что чувствует ее вкус. Без языка-то и вкусовые ощущения пропадают. «И эти елки еще, тот склон-то почти лысый». «А что это за домик на ножках прямо в озере стоит? Там кто-то живет? Типа как смотритель маяка, охраняет озеро?» — спросила Олеся. «Да никто там не живет. Какое-то техническое водозаборное сооружение. ГЭС же здесь. Что там внутри, честно, не знаю», — ответил ей Николай. «Так, пацаны, это опять начинается?» Перестала жевать Олеся, глядя на противоположную сторону озера, откуда спускалась широкая дорога. «Вы их видите?» «Угу», — хором промычали с набитыми ртами Николай и Олег. Раздавались задорные крики, визги, смех. Кто-то быстро-быстро спускался, явно не пешком. «Не, эти, кажется, настоящие», — заключил Коля. «Но вряд ли сегодня из города поднялись. Рано еще. Ночевали выше». «Наверное, на Косме. Примечание. Сокращение от космостанция». Олеся побежала со всех ног к ним, будто она Чак Нолан из фильма «Изгой», застрявший на необитаемом острове, а это — корабль спасателей. Остальные помахали руками, но не бросили завтрак. А через несколько минут к их костру присоединилась компания с рюкзаками и санями — аргамаками, которую вчера видел Эдик во время своего скоростного спуска. «Мы ради покатушек и выбрались. Вон сколько снега. Где сейчас в городе горки найдешь? С космостанции неслись, ого-го, как! Классно, что тачкам запретили сюда», — сказал парнишка в цветастом бирюзовом костюме с каким-то тягучим выговором. «Видимо, не местный. А помните, как в прошлом году в городе на второй день Нового года ливень пошел, лужи кругом, вот такенные, тепло, как весной, и хоть бы одна тебе белая пушинка с неба упала? Кстати, у нас одно место на санях есть, можем прокатить до Аюсая. Там машины оставили на парковке. Может, даже влезем все вместе в мою Королу. Ну, кто смелый?» — предложила девушка в шапке Деда Мороза. Николай с Олегом смотрели на девчонок. Кристина переглянулась с Олесей и только сейчас вспомнила про звонок Руслана. «Слушай, я не знаю, глюк не глюк, но во время этого самого...» Кристина не знала, как говорить при посторонних о случившемся перед рассветом. «Звонил парень. В контактах не записан. Вдруг Руслан, может, тебе лучше поехать?» «Крис, мы же с тобой вместе пошли. Вместе вернемся. И потом я бросила рюкзак балбесина. Там, наверху. Думала, той же дорогой вернемся. Кто ж знал, что сюда можно и по-другому попасть?» Олеся не терпелась зарядить телефон, чтобы услышать Руслана. И до того стыдно было бросить Кристину. «Ну, в конце концов, вы не беденденские девицы». Удивил всех Олег незнакомым словом. Да и вообще словом. «Можете и порознь ходить, слава богу». Примечание. Беденденские девицы. Сиамские близнецы в Англии, сросшиеся в области плеч и бедер. Одна из сестер умерла в 34 года. Другой врачи предложили операцию. Живая близняшка отказалась со словами: «Как пришли сюда вместе, так и уйдем вместе». Она умерла несколько часов спустя. «А рюкзак мы поищем. Все равно Эдику палку надо вернуть. Терпеть не могу по этому серпантину ходить. Так почти в два раза дольше спускаться пешком. А ледянки у нас всего две». Все поняли только вторую часть из сказанного. Про рюкзак. И про то, что из двух девиц Олег симпатизировал только одной. Уговаривать Олесю не пришлось. Прямо в пижаме и горнолыжном костюме поверх нее с улыбкой до ушей она уселась позади девчонки в красной шапке, оставив Кристине собирать свои мокрые вещи. «И осталось их трое», — с облегчением подумал Олег. Светило такое яркое и ласковое солнце, что можно было вытащить из палатки карематы и загорать. Некоторые мужчины старшего поколения раздеваются в такую погоду до беговых трусов и идут почти голышом с рюкзаком на плечах. Это от них молодняк усвоил добрую традицию приветствовать всех путников в горах. И пускай вы не знакомы. Без спешки собрали вещи, свернули палатку, почистили посуду, умылись снегом, та еще травмирующая девичью кожу процедура. Сфотографировались втроем, намазали солнцезащитным кремом и пошли по вчерашним следам. Их хотя и припорошило, но не замело совсем. Ох, любопытно было Коле, где же они вчера закружили и пошли в обратном направлении. «Сказать или не сказать?» — мучился по дороге Олег. «Чем меньше звеньев в цепи, тем быстрее идет группа. Удивительно, что до перевала без тумана добрались теперь чуть больше, чем за полтора часа. Хотя Кристине и пришлось опять подниматься в кошках Олега. Шли они рядом, почти рука об руку. Ну и что, что Олег проваливался в снег? Зато хорошо слышал, о чем говорит Кристина. А говорила она о том, что почти улетела к родителям перед Новым годом, что стоит в листе ожидания на ближайший рейс. Что в деревянном родительском доме ее мама присматривает за соседскими детишками за небольшую плату. Мини-детсад такой. А отец ведет кружок гончарного дела в городе. Оба родителя уже на пенсии. Рассказывала, как девчонки из кофейни ее провожали в Алматы. Устроили прощальную вечеринку, а в качестве предсказания Кристина с закрытыми глазами вытянула одну вещицу на память. В кофейне той можно было купить и открытки ручной работы, и броши разные из керамики, из бисера и перьев, и свечи, и значки, и необыкновенные кружки ее отца, и вязаные игрушки самой Кристины. А вязать она научилась у мамы. Они вместе вязали вещички для сироток и новорожденных из нуждающихся семей. Состоят в какой-то благотворительной группе добровольцев. Сказать или не сказать? Вот и рюкзак Олеси нашелся. «Блин, Олег!» Николай взялся рукой за голову. «Еще чуть-чуть и угробили бы девчонок вчера. Это же пик скалистый, твою ж дивизию. И вот этот именно, этот склон. С него лавины только так сходят. Он указывал трекинговой палкой на великана, который вырос перед ними вчера из тумана. Поперлись бы наверх, и все, хана! Дошли и до звериных следов. Эти-то оказались невоображаемыми, а самыми настоящими. Позже, дома, Николай узнает, что так ходят волки, а не барсы. А последние, даже при лобовом столкновении с человеком, предпочитают скрыться. Об этом вам расскажут и работники алматинского заповедника, и чабаны, и охотники, которые лично встречались с Ирбисом и остались в живых. Хотя в голодное время снежные барсы нападают на овец. Почти у самой лунной поляны и синяя трекинговая палка Эдика нашлась. Как Гензель и Гретель, Олег с Кристиной возвращались туда, откуда вчера ушли, только вместо хлебных крошек собирали по пути снарягу. Фу ты, ну ты! Скажи мне, да как так облажаться можно было? Самые лунные не в ту сторону поперлись, а? Это все из-за дров. Собирали-собирали, крутились туда-сюда. Вот и докрутились в тумане. Надо было отсюда налево, а мы направо. Но думали-то, что налево пошли. Гении! Распекал себя Коля. И без тумана, из-за феномена бокового смещения, можно бесконечно петлять кругами в лесу. Стоит уйти даже на 100 шагов от трассы. Шаг одной ноги короче, за счет чего без ориентиров на ровной местности человек гарантированно отклонится от курса. Это явление называется фокусом правой ноги. А ребята сбились с маршрута как раз когда оказались в тумане на гигантской поляне. Рельеф был схожим со всех сторон. «Коль, Коль, ты туда посмотри!» Олег показал на западный склон в сторону перевала Кумбельсу, по которому они должны были вчера идти до домика дяди Юры. На нем будто титаны играли в снежки. Гигантские снежки, смешанные с комьями земли. Нет, будто сначала они прокатились на своем исполинском сноуборде, а потом принялись за игры, а кое-где нагромоздили кривыми, грубыми руками таких же угловатых снеговиков. «Мама дорогая!» Николай поражался страшным последствиям лавины, представлял, как они бы задохнулись под этими комьями и пластами снега. Кто бы успел их тут откопать в Новый год? У Олега промелькнуло в голове. «А что, если, когда мы сокрушаемся, все не так, все не так? На самом деле, все идет как надо». Он так злился вчера. На погоду, на медленных спутников, на непрошенных гостей, на Колю, на Эдика и этого Женю. «Мда, привезли бы 4 трупа домой», — сказал он вслух. «Сказать или не сказать? Ну же, быстрее!» Олеся на заднем сиденье автомобиля своих новых знакомых проехала мимо фасада пятиэтажки. Его недавно выкрасили розовой краской, но лишь с торца, который выходил на дорогу. Когда приезжал президент, за один день подновили все, что можно было увидеть из окон кортежа. А стены, смотрящие во внутренний двор, так и остались противного серого цвета. Как это напоминает жизнь людей, прошлую жизнь Олеси. Она взбежала по ступенькам и на предпоследней резко остановилась. Руслан сидел на корточках, привалившись к стене, с подарком и дорожной сумкой. Он проехал с 3 разными отчаянно смелыми таксистами от Астаны до Алматы. Провел в дороге 19 часов и ждал ее под дверями с самого раннего утра. Это он звонил из соседнего магазина, ведь Олеся его заблокировала везде. А теперь она бросилась его обнимать и скорее, скорее отворять дверь.